Сказав «волк», я назвала вожатого. Назвав вожатого, я назвала Пугачева, волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего, любить. Но о себе и вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что вожатый заведет нас далеко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь. Пока же скажу, что вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех любимых собак, больше всех закачанных в подвал мечей и потерянных перочинных ножиков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был главная тайна. Больше цыган, потому что он был черней цыган, темней цыган. И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил вожатый. Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь. Тебе какая кукла больше нравится, тетина нюрнбергская или крестнина парижская? Парижская. Почему? Потому что у нее глаза страстные. Мать угрожающая, что? Я спохватываюсь. Я хотела сказать страшные. Мать еще более угрожающая. То-то же. Мать не поняла. Мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно, но поняла неправильно. Не глаза страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами, и розовым газом, и нафталином, и словом «Париж», и делом «сундук», и недоступностью для меня куклы приписала глазам. Не я одна. Все поэты. А потом стреляются, что кукла не страстная. Все поэты. И Пушкин первый. Немножко позже, мне было 6 лет, и это был мой первый музыкальный год в музыкальной школе «Зограф Плаксиной» в Мерзляковском переулке. Был, как это тогда называлось, публичный вечер, рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду», и теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Скамейка. На скамейке Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят, и говорит только он все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот Августа Ивановна куклы не любовь, что это любовь, когда скамейка, на скамейке она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Что же, Мусь, тебе больше всего понравилось, мать, по окончании? Татьяна и Онегин. Что? Не «Русалка», где мельница и князь, и леший? Не «Рогнеда»? Татьяна и Онегин. Ну, как же это может быть? Ты же там ничего не поняла. Ну, что ты там могла понять? Молчу. Мать торжествующая. Ага, ни слова не поняла, как я и думала. 6 лет. Но что же тебе там могло понравиться? Татьяна и Онегин. Ты совершенная дура и упрямее 10 ослов. Оборачиваясь к подошедшему директору школы Александру Леонтьевичу Зографу. Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике. На все мои вопросы повторять Татьяна и Онегин. Прям не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилась Татьяна и Онегин. Все бы предпочли «Русалку», потому что сказка понятная. Прям не знаю, что мне с ней делать. Но почему, Мусенька, Татьяна и Онегин? С большой добротой, директор. Я молча, полными словами, потому что любовь. Она, наверное, уже 7-й сон видит. Подходящая Надежда Яковлевна Брюсова, наша лучшая и старшая ученица. И тут я впервые узнаю, что есть 7-й сон как мера глубины сна и ночи.